Ну и ночку ты выбрала для похода в горы. Как будто от меня что-то зависело. Джейкоб шел по лесу без тропы, забираясь все круче в гору, однако на его скорости это не сказывалось. Он легко прыгал с камня на камень, совсем не используя рук, с таким безупречным чувством равновесия, что напоминал горного козла. «А что это за новая штучка у тебя на браслете?» — спросил Джейкоб. Я посмотрела вниз. Сердечко лежало на моем запястье. «Еще один подарок к окончанию школы». Виновато пожала плечами я. «Камень», — фыркнул Джейкоб. «Все понятно». «Камень?» Я внезапно вспомнила незаконченную фразу Элис. Глядя на яркий белый кристалл, я попыталась вспомнить, что она говорила. Мы стояли возле гаража, и Элис сказала что-то о бриллиантах. Может, она имела в виду, один он уже на тебя надел? То есть, что я уже носила один бриллиант, подаренный Эдвардом? Не может быть. Сердечко весит все 5 карат. С ума сойти. Эдвард не стал бы. «А ты давненько не заглядывала в Лапуш?» — сказал Джейкоб, прерывая мои тревожные домыслы. «Некогда было», — ответила я. «Да и, пожалуй, я бы все равно не приехала». Джейкоб скривился. «Я-то думал, ты из тех, кто прощает, а дуться полагается мне». Я пожала плечами. «Ты ведь часто думала о нашей последней встрече?» «Вот еще». Джейкоб засмеялся. «Или ты врунишка, или самый упрямый человек на свете». «Насчет последнего не знаю, но врать я не вру». Мне совсем не нравился этот разговор, особенно сейчас, когда горячие руки Джейкоба крепко держали меня, и я ничего не могла с этим поделать. И его лицо было слишком близко. Жаль, что нельзя отстраниться. Разумный человек рассматривает свои решения со всех сторон. Я так и сделала. Если ты совсем не думала о нашем последнем разговоре, то это неправда. Наш разговор не имеет к этому никакого отношения. Некоторые готовы на все, лишь бы обмануть самих себя. Я заметила, что оборотни особенно этим отличаются. Может, что-то генетическое? Хочешь сказать, что он целуется лучше? Джейкоб внезапно помрачнел. «Джейк, я не знаю ответа на этот вопрос. Эдвард — единственный, с кем я целовалась. Кроме меня. Джейкоб, я бы не называла это поцелуем. По-моему, это было насилие. Ой, за что ты меня так?» Я пожала плечами. «Брать свои слова обратно не стану. Ведь я же извинился». — напомнил он. «И я тебя простила. Почти. Однако мои воспоминания от этого не изменились». Джейкоб пробормотал нечто невнятное. Мы замолчали. Слышалось лишь размеренное дыхание Джейкоба и завывание ветра в верхушках деревьев. Рядом с нами из леса выросла отвесная скала. Голый шершавый камень. Мы пошли вдоль ее основания. «А, по-моему, это слишком опрометчиво», — внезапно выпалил Джейкоб. «Не знаю, о чем ты, но ты не прав». «Белла, ну сама подумай. Ты говоришь, что за всю жизнь целовалась всего с одним человеком, который на самом деле даже не человек вовсе. И на этом все? Откуда тебе знать, что это именно то, чего ты хочешь? Может, тебе стоит попробовать и другие варианты?» «Я точно знаю, чего хочу». Невозмутимо ответила я. «Тогда тебе не повредит это проверить. Может, стоит попробовать поцеловать кого-то еще? Просто ради сравнения, потому что случившееся в прошлый раз не считается. Можешь, например, меня поцеловать. Я согласен быть подопытным кроликом». Джейкоб крепче прижал меня к груди, так что наши лица сблизились. Он улыбался своей шутке, но я не собиралась рисковать. «Джейк, не зарывайся. Честное слово, я не стану останавливать Эдварда, если он захочет выбить тебе зубы». Панические нотки в моем голосе заставили Джейкоба улыбнуться еще шире.